Глава 11. Вхожу в приемную босса, где находится мое рабочее место, и сразу же замечаю на столе высокий бумажный стаканчик из местной кофейни с латте. Вздыхаю и, отодвинув его на край, решаю отдать кофе настырному боссу, а сама поднимаю крышку ноутбука и нажимаю кнопку «включить». «Ну, я ж говорю, что не возьмет!» Слышу веселый голос Максима Ярового, лучшего друга Соколовского, и закатываю глаза. «А ты все, Машенька у меня лучшая, Машенька сама деликатность. Не для меня, друг, не для меня». И такой тяжелый вздох, что его даже жаль становится. На мгновение, но не больше. Я его знаю столько же, сколько и Соколовского, и этот гражданин еще больше кобелина, чем его друг. «И вам доброе утро, Максим Валерьевич». Говорю я, надевая на губы дежурную улыбку и разворачиваюсь к нему. В дверях кабинета стоят оба — Максим Яровой и мой босс Гордей Захарович. Оба либо еще не успели раздеться, либо уже надели верхнюю одежду. И если Максим Валерьевич улыбается, как наглый кот, то Гордей... Он смотрит так, что я внутренне вздрагиваю, и где-то в груди разливается что-то теплое. «Доброе утро, Гордей Захарович!» Здороваюсь и с боссом, на что получаю теплую улыбку в ответ. «Как ты себя чувствуешь, Машенька?» Соколовский подходит ко мне ближе и пододвигает стаканчик с латте. «Это я купил сегодня, он еще горячий». «Спасибо, не стоило!» Отвечаю я дежурную фразу. «Да, мы это уже проходили, как только я устроилась на работу к Соколовскому». Он также покупал мне кофе первые полгода, а я демонстративно его не пила. Потом Гордей успокоился, и вот снова. «Стоило!» Он не повышает голос, но что-то меняется в нем. «Мы сейчас едем на одну встречу с Максом. Он поможет мне решить пару дел. И тебе пришла полная выписка из ИГРН? Скинь мне копию на личную почту». «Гордей Захарович, начинаю я, но меня перебивают». «Машенька, я же говорил, что тебя это ни к чему не обязывает». Улыбается он и, будто бы невзначай, кладет одну руку на мою. «Я забочусь о своих сотрудниках, и ты это знаешь». «Знаю». Киваю я в ответ для большей убедительности. Но это не та забота, которую Соколовский проявляет к другим сотрудникам. «Я хочу, чтобы ты приходила на работу счастливая и уходила тоже счастливая». Эта заминка слишком выразительная, слишком много скрыто в ней, и я не хочу разбираться сейчас в словах Соколовского. «Спасибо», — выдавливаю из себя, на мгновение прикрыв глаза и дав себе обещание, что это ни к чему меня не обяжет, протягиваю руку к стаканчику с кофе и улыбаюсь Соколовскому. «И за латте тоже спасибо». Взгляд Гордей меняется слишком резко. Из участливого он становится хищным, и улыбка на губах больше напоминает теперь предвкушающую, чем просто формальность. Яська права, Соколовский не птица, Соколовский — змей. Как тот самый Горыныч, что только и ждет, как уволочь в свою пещеру новую жертву. «Ой, хорош!» — голос Ярового вытаскивает меня из мыслей. «Потом будешь любоваться своей Машенькой, нам пора». Максим Валерьевич подходит к Соколовскому и, стукнув его по плечу, идет на выход. «Никуда она не денется, Сокол», — нагло добавляет Яровой. «А вот наше дело ждать не может». Соколовский бросил злой взгляд в спину друга и слишком неожиданно подхватил мою руку, прижимаясь губами к тыльной ее стороне. От этого прикосновения я вздрагиваю. «Это дико, непривычно и опасно. Так нельзя». «Я на связи, Машенька», — говорит он, отрываясь от ладони, но несколько раз проводит по внутренней стороне запястья горячими пальцами. «И ты мне позвонишь, если что-то случится». Киваю, говорить не могу. Почему-то язык приклеился к небу. Я вообще себя не понимаю. Никогда не была такой дурой расслаивающейся. А может, сейчас срабатывает условный рефлекс, выработанные годами работы, что здесь Соколовский мой босс и субординация превыше всего. Так куда же подевалась субординация самого Соколовского? Пала на поле брани? Или? Додумывать не хочу, да и не буду. Останавливаю сама себя и утыкаюсь в экран ноутбука. Работы много накопилось за каникулы, и ее никто не отменял. Но стоит закрыться двери в приемную, как я бросаю настораживающий взгляд на стаканчик с кофе. Почему-то мне всегда казалось, что он похож на удава. Если я его возьму, то он сразу сожмет мою руку и раздавит все мои установки, что мне делала мама, да и сама в них свято верила. Если ты замужняя женщина, то веди себя соответствующе. Ты не имеешь права нигде появиться в дурном свете. Дети должны быть всегда ухожены, в доме идеальный порядок, и даже если муж далеко, это не означает, что ты не должна его встречать с радостью, потому что он глава семьи и зарабатывает деньги, а я – жена. И если что-то не так, то терпи, значит, сама виновата. Содрогаюсь от этих мыслей, и чтобы заглушить привкус желчи во рту, хватаю стаканчик и делаю глоток латте. Сладкий, ванильный, с густой пенкой. Я всегда пью такой латте. Люблю, чтобы было сладко. Но откуда об этом узнал Соколовский? Так, Маша, уйми свою фантазию. Злюсь сама на себя. Работай. За тебя никто не сделает это. А вечером уже будешь разбираться. Но ближе к обеду мне позвонила взволнованная соседка тетя Катя. Хорошая бабушка, которая помогает мне присматривать за квартирой вдруг чего. Да и с детьми она сидит время от времени. А я ей помогаю с магазинами, покупаю продукты. Взаимный бартер у нас. «Машенька!» — ее голос дрожит. «Здесь приехал твой и приволок слесаря нашего. Они дверь тебе выламывают». «В смысле выламывают?» Подскакиваю с кресла, не веря своим ушам. «Шум стоит на весь подъезд». Голос тети Кати срывается от напряжения. Он еще и ко мне ломился, чтобы я ключи ему отдала. «Я сейчас буду», — отвечаю быстро и, отключившись, хватаю свою куртку и бегу на выход.